так как, вопреки обещанию, в ее партии не оказалось бравурной арии, в которой она могла бы блеснуть своим искусством. Едва успели залатать эту пробоину, как раскапризничались один за другим и остальные исполнители. Кому не нравилась музыка, кому текст. Злые языки пустили слух, будто бы Ласло Бетти, директор конкурирующего театра, прослушав генеральную репетицию, поставил в храме свечку святому Антонию за то, что тот уберег его от постановки пьесы. Премьера прошла 22 февраля 1908 года с невероятным успехом. Публика без устали аплодировала, вновь и вновь вызывая исполнителей на сцену. И все же Имре, неисправимому пессимисту, мерещилось, что пьесу скоро снимут с репертуара. Ведь население Будапешта составляло тогда примерно 500 000 человек. Если каждый житель города посетит спектакль один раз, то пройдет более 100 представлений. Если же жители венгерской столицы захотят по этому поводу наведаться в Виксенхаз дважды, пьеса выдержит 250 представлений. Ну а что, если жаждой зрелища будут охвачены не все будапештцы, а лишь половина или третья часть населения? По окончании спектакля Кальман был занят именно такими подсчетами, когда капельдинер, тронув его за плечо, шепнул на ухо: «Пришли какие-то три господина из Вены. Они хотели бы говорить с вами». Какие-то три господина оказались персонами весьма известными. Композитор Лео Фаль и директора театра Андервин Вильмаш Карцек и Карл Вальнер. Признанные короли опереточного жанра Карцек и Вальнер незадолго до этого поставили принцессу долларов Лео Фаля. С тех пор, как в Майнгейме с колоссальным успехом прошла премьера «Веселого крестьянина», Фаль, наряду с Лигаром, утвердился в качестве новой звезды на поприще опереты. Кроме того, он был обладателем редкого качества, способностью искренне, без зависти признавать успехи других. «Ваши арии столь же несравненны, — заявил он Кальману, — как и мелодии Штрауса, Лигара, ну и, пожалуй, Лео Фаля». Фаль умел шутить над окружающими, не щадя себя самого. Он знал толк в жизни. К такому убеждению пришел и Кальман, когда в компании своих друзей Якоби и Сирмаи знакомил Фаля с ночной жизнью Будапешта. «Лео оказался ночной пташкой высокого полета, — рассказывал Имре. Под утро мы, усталые до смерти, доставили нашего гостя в баню Хунхария. Он с наслаждением бросился в бассейн, а у нас едва хватило сил дотащиться до дому». С той поры они подружились. Бескорыстная похвала Фаля послужила Имре поддержкой. Карцек и Вальнер купили для театра Андервин право на постановку «Осенних маневров». Перевод на немецкий выполнил Роберт Баданский. Спектакль был намечен на сезон 1908-1909 года. Имре помчался в Вену посмотреть оперету своего новоявленного приятеля. В «Веселом крестьянине» его настолько захватила игра неизвестного молодого актера, что он умолил Карцега поручить тому роль Валлерштейна в «Осенних маневрах». «Будь по-твоему», — нехотя согласился директор, «только не проговорись ему, что он тебе так понравился, иначе он потребует двойное жалование». Этого молодого актера звали Макс Паленберг. Через несколько недель Имре опять поехал в Вену. Изучив репертуарный план театра, он обнаружил там 18 названий. «Осенние маневры» стояли на третьем месте от конца. Извечная склонность к пессимизму вновь толкнула Кальмана на подсчет. Если театр будет ежегодно ставить по 4 новых пьесы, до его опереты очередь дойдет лишь через 3 года. Пусть даже премьер в сезоне будет 6, и тогда ждать придется 2 года. Раздираемый тревогой и дурными предчувствиями, ворвался он в дирекцию. Карцек полностью был погружен в подготовку очередной премьеры. «Сейчас ты мне лучше не мешай», — нервно вскинулся он на Имре. Кальма совсем затосковал. Ночь принесла не покой, а кошмар. Он метался на гостиничной постели, обливаясь холодным потом. Очнулся он, заслышав энергичный стук в дверь. На пороге стоял Мориц Вессели, курьер театра Андервин. Это был выдающийся театральный курьер всех времен, рассказывал Имре. Впоследствии Мы стали задушевными друзьями.